Глава 12. Босс, в чем дело? Ни в чем. Что-то мне слабо верится. Да на тебе лица нет. Все в норме. Просто устал, как собака. Может, расскажешь, где тебя носило? Рассказал бы. Но ты все расскажешь Соболевой. Резонно заметил я. Это был намек, что я стукач? Енот смерил меня недобрым взглядом. Почему намек? Ты стукач. Джуз фыркнул. Ну, извини, босс. Я не могу противостоять ее женскому обаянию. Ага, давай, ври больше. Да не вру я. Вот тебе крест. Не богохульствуй, сказал я, погрозив еноту пальцем. Зная тебя, уверен, что при необходимости ты легко сменишь не только веру, но и владельца. Кто тебе сказал такую чушь? Босс, покажи мне этого человека, я плюну ему в рожу. Я твой верный друг и соратник. Ладно, шантажист мохнатый, усмехнулся я. Давай к делу. Может, сначала перекусим? Робко предложил Джуз. Нет, спасибо. Мы с Соболевой уже пообедали. Вот как? Енот с довольным видом потер лапки и издал стрекотание. Чему ты так радуешься, может, просветишь? А как мне не радоваться? Ты наконец-то внял моим советом и наладил отношения с Соболевой. Если так пойдет дальше, то я через год-другой буду нянчить ваших карапузов, если меня раньше не убьют. А вот тут, босс, все в твоих руках. Я вздохнул и уселся в свое любимое кресло. Джуз бросил на меня вопросительный взгляд. Босс, у нас проблемы? Да как сказать. У меня есть стойкое ощущение, что мы с Соболевой напали на след демона. Демона? Босс, ты в своем уме? Да если бы в городе объявился демон, ты бы его наверняка почувствовал. Вот и я думаю, что проход демона в наш мир наверняка бы вызвал сильнейшее возмущение в кромке. Возмущение? Переспросил енот. Ну, насмешил. Да это была бы настоящая буря в ментальном плане. Нет, конечно, прорыв через кромку дался бы демону тяжело. Одно только физическое воплощение отняло бы у такой сущности колоссальное количество энергии. Если только кто-то ему не помог. Резонно заметил я. Ладно, Джуз, слушай сюда и мотай на ус. Подними свои архивы, мне нужна информация. Что ищем? С деловым видом уточнил Джуз. Пока не знаю. Если я прав, то этот демон пришел в наш мир уже давно. Может, 10 или 15 лет назад. Точнее не скажу. След слишком старый, плюс на него накладываются посторонние эманации. Какие еще посторонние эманации? Нахмурился напарник. Да так, кто-то нанес на стены несколько сигелов. Скорее всего, тот, кто их нарисовал, даже не в курсе истинного смысла этих каракуль. Джуз с задумчивым видом почесал свой нос. Что-то мне подсказывает, что из-за пары сигелов ты бы так не переполошился. Я кивнул. Кто-то использовал это место как своеобразный алтарь. Мы с Соболевой нашли там труп. Очень странный труп. Тот, кто его там оставил, хотел передать какое-то послание. Вот только его смысл от меня ускользает. И какое отношение все это имеет к нашему демону? Эх, Джуз, если бы я знал, если бы я знал. Могу лишь предположить, что вся эта чертовщина в городе началась именно с появления этого демона. Ты уже знаешь, в кого он селился? Пока нет, а рубить с плеча я не хочу. Нужно действовать осторожно и не спугнуть эту тварь. Демон, в отличие от нас, не терял зря времени и научился закрывать свою сущность. Раскрыть его будет непросто. Слишком давно он находится в нашем мире, наверняка он уже обжился и оброс связями. «Думаешь, он уже обзавелся свитой?» «Наверняка. Если он сумел прорваться в наш мир, то наверняка достаточно сведущ в ритуалистике. Ему ничего не стоило создать алтарь и питать его кровью жертв. Нужно найти способ проникнуть в галерею и осмотреть ее подвал». «Босс, думаю, в этом нет никакого смысла. Скорее всего, ты ничего там не найдешь». «Почему ты так в этом уверен?» Джуз оскалился. «Ты же мне сам рассказывал про особняк. Если алтарь существует, то он должен находиться там, где связь с кромкой максимальна. К тому же, с помощью алтаря демон может создать относительно устойчивый канал, по которому сможет пройти его свита». «Свита, говоришь?» Я нахмурился. «Проклятие! Как же мне не хватает информации! Нужно проверить всех, кто хоть как-то связан с этой клятой фотогалереей. Кто-то явно направляет этого художника». «Думаешь, он под контролем демона?» «Не знаю, но он явно чего-то боится». Пожал плечами я. Да и его боязнь дневного света навевает некоторые подозрения. Жаль, не получилось его разговорить. Он явно опасается, что мы с Настей докопаемся до правды. Поэтому давай для начала пробей его по всем возможным базам. А заодно проверь, не случалось ли за последние 10-15 лет каких-то аномалий. Нашествие саранчи, лягушек, змей, массовая гибель птиц и скота или же необычно мощная буря. В общем, Джуз, не мне тебя учить, иди работай. Работай, работай, пробурчал недовольный Джуз. Как спасать красоток, так Андрей. А как работать, так Джуз. И где ваша хваленая социальная справедливость? Джуз, не бурчи, я в душ. Напарник надулся и почесал свой бок. Дойдя до двери, я неожиданно остановился и обернулся. «Джуз, погоди, вот еще что!» Напарник развернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Закажи нам что-нибудь на ужин». «Будет сделано!» Козырнул Джуз, морда которого приобрела мечтательное выражение. Оказавшись в душевой, я скинул с себя грязную одежду. Проклятие! Шрамы на спине буквально огнем горят. Включив ледяную воду, я с облегчением выдохнул. Пульсирующая, обжигающая боль постепенно утихла. Покончив с банными процедурами, я накинул халат и с облегчением плюхнулся на кровать. Блаженство. Впрочем, расслабиться мне не дали. Казалось бы, я только закрыл глаза, как меня кто-то толкнул в бок. «Босс, я кое-что нарыл!» Енот протянул мне планшет. Я растер лицо, прогоняя остатки сна. «Это старые выпуски новостей. 14 лет назад, 29 июля 2010 года...» Поздним вечером по территории Ленинградской области и южной части Финляндии прошел мощный атмосферный фронт. Ага, Джуз, похоже, мы были правы. Босс, ты читай, читай. Это только начало нашей истории. В Ленинградской области, принявшей на себя основной удар стихии, порывы ветра превышали 35-40 метров в секунду. Без света осталось около 130 тысяч человек. Сильнее всего от разгула стихии пострадали 7 районов области. Тихвинский, Бокситогорский, Волховский, Кировский, Всеволожский, Приозерский и Киришский. Стихии были уничтожены около 33 тысяч гектаров леса. Ущерб оценили в 3 миллиона рублей. Буря сопровождалась ливнем и сильнейшей грозой. По информации официальных источников, погибли 20 человек. Помимо Ленинградской области и юга Финляндии, стихия накрыла и Новгородскую область. Мощный шквал прошел через Любытинский и север Маловишерского района, оставив на своем пути серьезные разрушения. Да, Джуз, ты прав. Это именно оно. Эта буря действительно похожа на прорыв энергии кромки. А теперь самое интересное, босс. Я пробил владельцев галереи, и вот что выяснил. Стелла Аркадьевна и ее новоиспеченный муж в прошлом были одногруппниками. Ну, это я и без тебя знал. А ты знал, что в интересующую нас дату некая группа студентов оказалась практически в эпицентре разгоревшейся бури? Нет, не знал. Продолжай. В настоящий момент из этой группы в живых остались лишь двое. Стелла Аркадьевна и ее муж, догадался я. А что стало с остальными? А вот тут начинаются самые большие странности. Первой из сокурсников этой влюбленной парочки погибла некая Кривцова Дарья Дмитриевна. И какая официальная причина смерти? Если опустить медицинскую терминологию, она вскрыла себе вены. После ее смерти правоохранительные органы пытались провести расследование, но дело быстро замяли. Мать Кривцовой обивала пороги разных ведомств, но ничего не добилась. Она пыталась всех убедить, что ее дочку убили или же довели до самоубийства. Точнее, сейчас уже не скажешь. В интернете есть лишь несколько статей в желтых газетенках, а это не самый надежный источник информации. Что известно о самой покойной? Да ничего особенного. Куча наград за участие в различных конкурсах. Девочка была настоящим самородком. Большинство преподавателей прочили ей большое будущее. Неужели она была настолько талантливой, что смогла поступить в настолько престижный вуз? Задумчиво протянул я, изучая файлы на планшете. Представь себе. Знаешь, Джуз, я что-то не пойму, какой смысл поступать в вуз, а спустя год накладывать на себя руки? Смысла нет, босс. Но вот что я тебе скажу. Девушка была белой вороной среди своих сокурсников. Большая часть студентов данного вуза – дети не самых бедных родителей. «Думаешь, ей устроили травлю?» – задумчиво протянул я. «Не знаю. Одно могу сказать точно. Все, кто имел отношение к этому делу, уже ничего нам не расскажут». «Странно, что полиция не связала все эти смерти», – задумчиво произнес я. «Да как тут связать?» – фыркнул напарник. «Большинство из наших фигурантов либо наложили на себя руки, либо бесследно исчезли». «Не думаю, что это совпадение». «Босс, если тебе важно мое мнение, то вот что я скажу. Кто-то всерьез взялся за этих избалованных детишек, и дело тут не в демоне. Эта тварь не разводила бы политессы, а прикончила бы всех единым махом. «Тут я с тобой полностью согласен», — задумчиво протянул я. «Здесь что-то другое». Развить свою мысль я не успел. Мой телефон зазвонил. «Да, Настя, внимательно тебя слушаю». «У нас проблемы», — без вступлений произнесла напарница. «Кто бы сомневался», — фыркнул я. «Когда у нас с тобой все было в норме?» «Тут ты прав, но в этот раз все куда серьезнее». «Говори». Настя вздохнула, словно собираясь силами. «Бельские исчезли. Не знаю, как это произошло, но в галерее их нет». «Неужели на них так повлиял наш визит?» – удивился я. «Не знаю, но они каким-то образом сумели обойти камеры наблюдения и покинуть здание незамеченными». «Думаешь, они сбежали?» «Не знаю, но их машин нет на месте». «Интересно», – протянул я. «Тебе интересно, а мне не очень. Карпов рвет и мечет. Андрей, ты же понимаешь, если мы не найдем Бельских, полковник нас с дерьмом сожрет». «Насть, может, объяснишь, почему наш бравый полковник развел такую бурную деятельность?» Соболева тяжело вздохнула. «Дело в том, что отец Бельской не самый последний человек. Кто бы сомневался». «Тебе смешно, а мне уже влетело по первое число за то, что мы с тобой навестили чету Бельских. После нашего визита госпожа Бельская позвонила своему папаше, а тот связался с Карповым и в категорической форме потребовал, чтобы мы отвалили от его дочери и ее благоверного. Я, конечно, клятвенно заверила шефа, что мы с тобой больше и не посмотрим в сторону Бельских. Вот только час назад отец Бельской позвонил снова и принялся орать пуще прежнего. Как оказалось, его драгоценная дочка пропала вместе с мужем. И это все под носом у его службы безопасности». «А ты не находишь это странным?» «Я с тобой полностью согласна. Сомневаюсь, что причиной исчезновения Бельских стал наш к ним визит. Дело в чем-то еще». «Ага, как же», — хмыкнул я. «Андрей, тебе что-то известно?» «Насть, успокойся. Просто, видимо, ты не в курсе о прошлом этой семейки». «Почему же?» — усмехнулась напарница. «Ты ведь намекаешь на ту давнюю историю?» «На какую еще историю?» — включил я дурака. «А, да, все время забываю, что ты не местный. Лет 10 назад в СМИ грянул жуткий скандал. Ряд не самых крупных газет выпустили разоблачительные статьи про то, как несколько богатеньких уродов довели до самоубийства свою однокурсницу. История вышла темная. Газеты закидали исками, а после и вовсе заставили выпустить опровержение. Я уже молчу про то, что вскоре после этого скандала Евгений Сергеевич Фирсов в спешном порядке женился на Стелле Аркадьевне и взял себе ее фамилию, став Евгением Сергеевичем Бельским. Подозрительно, не находишь?» «Согласен». «Тогда вот тебе еще в копилку странностей», — продолжила Настя. «Чета Бельских последние несколько лет провела за границей. Говорят, на этом настоял отец Стеллы Аркадьевны. Официально же. Они открыли там свою студию и занимались творческой деятельностью». «Ты сказала по официальной версии». Зацепился я за слова напарницы. «А что, есть неофициальная?» «Конечно, есть. Злые языки утверждают, что отец Бельской отправил молодоженов на лечение в специализированную клинику». «А вот это интересно». «Интереснее некуда. А теперь вот тебе факты. Отцу Бельской прочат губернаторский пост. А это очень и очень серьезно». «Что ж, теперь мне хотя бы понятно, почему его дочка так среагировала на наш визит», — отозвался я. «Если принять во внимание все, что ты раскопала, то мы с тобой знатно вляпались. По самые уши. Соболева, мы влезли в политические дрязги. А это куда опаснее, чем охота на порождение кромки». «Старший Бельский не из тех людей, которые безнаказанно позволят тревожить скелеты в своем шкафу. А при нынешних обстоятельствах ему бы меньше всего хотелось, чтобы всплыла та темная история с изнасилованием. Нужно быть предельно осторожными». «Насть, пообещай, что не станешь ворошить эту историю». «Не держи меня за дуру. Я не хуже тебя понимаю, какое осиное гнездо мы с тобой разворошили». «Раз ты это понимаешь, то, может, расскажешь, откуда у тебя такая осведомленность о делах Бельской. Ни за что не поверю, что все это было в ваших сводках». «Смеешься? Эту информацию я получила у службы безопасности моего отца. Ты ведь знаешь все эти подковерные интриги. Бизнесмены и политики любят собирать друг на друга компромат. Так что я без зазрения совести полистала те материалы, что собрали безопасники моего отца». «И что тебе удалось узнать? Говори уже, не томи». «Да ничего особенного. Зятя Бельского задержали вместе с его закадычными дружками. Ну а дальше все по классике. Изнасилованной девчонке предложили хорошую компенсацию, но та оказалась принципиальной и денег не взяла. Дальше начались угрозы ей и ее матери. Как ты понимаешь, до суда дело не дошло. Когда обычные методы не дали результата, в ход пошла тяжелая артиллерия. Родители этой золотой молодежи прошлись по кабинетам высокого полицейского начальства. И, о чудо, бюрократический механизм, щедро смазанный денежными средствами, сделал оборот, и неожиданно для всех оказалось, что на самом деле все происходило по обоюдному согласию. Якобы жертва Провернула всю эту схему лишь ради того, чтобы стрясти с парней денег. Бедная девочка после того, как ее откровенные фото с этой вечеринки оказались в сети, наложила на себя руки. Дай угадаю, ее тело нашли в том же особняке, где мы были утром? Надо же, а я думала тебя удивить. Что тебе еще удалось выяснить? Прервал я напарницу. Немного. Мать девушки пыталась придать этому делу общественный резонанс, но ее быстро заткнули. Сначала ее уволили с работы, а после и вовсе едва не отняли квартиру. Да, Соболева, ты не только красива, но и умна. Андрей, тебе не говорили, что ты совершенно не умеешь делать комплименты? Я всегда считал себя мастером в этом деле. Ладно тебе дуться, примирительно произнес я. Ни за что не поверю, что тебе больше ничего не удалось разузнать. Я только что вышла из дома, где проживала мать погибшей девчонки. Пообщалась с ее соседями. Те все как один говорят, что в квартире она уже давно не появляется. Ты проверила? Конечно. Если судить по стопке рекламы в почтовом ящике, в квартире и правда давно никого не было. Проклятие. Значит, у нас с тобой нет никаких зацепок. Выругался я. Выходит, что так. Ладно, если узнаю что-то новое, я тебе наберу. Отозвалась Соболева. Девушка прервала разговор, а я плюхнулся в одно из кресел. Что-то я упускаю, но вот что? Неожиданная мысль заставила меня подняться. Я заходил по комнате. Джуз, продолжай искать информацию, если что, звони. «Босс, ты куда?» «Нужно вернуться в дом», — произнес я, накидывая куртку и направляясь к выходу. «Стой! Набери хотя бы Соболевой!» «Нет, это слишком опасно. Если там и правда будет демон, он может ее убить. Настя еще не готова». «Андрей, а что, если ты ошибся, и это ловушка? Что, если демон просто играет с нами? Вдруг он просто заманивает тебя?» «Может и так, но я должен попытаться его остановить. Дорога до особняка заняла у меня около полутора часов». К тому моменту, когда я уже повернул на ведущую к нему дорогу, мимо меня с ревом сирен пронеслись несколько пожарных машин. Столб черного дыма, поднимавшийся вдалеке, заставил меня ускориться. К особняку я подъехал в тот самый момент, когда прибывшие пожарные начали тушить охваченное огнем здание. Крики, доносившиеся со второго этажа, не оставляли никаких сомнений. Внутри охваченного огнем здания кто-то был. И сейчас чье-то лицо мелькало за зарешеченными окнами. Но предпринять что-то для спасения оказавшихся заблокированными на втором этаже людей пожарные не успели. Раздался громкий треск. Перекрытия особняка не выдержали натиска огня и рухнули. Крики разом стихли. Понаблюдав за утихающим пожаром еще несколько минут, я достал телефон и набрал номер. «Джуз, узнай для меня один адрес». «Да, с демоном покончено». «Да, я уверен». «Нет, Соболевой звонить не нужно. Она сама все скоро узнает». «Хорошо, я запомнил». Тронув автомобиль с места, я развернулся и направил автомобиль в сторону трассы. Проехав с десяток километров, я остановился у ворот хорошо знакомого мне кладбища. Вотчина Петра встретила меня тишиной. Сверившись со схемой кладбища, я нашел интересующий меня участок. Прикинув маршрут, я поспешным шагом направился к противоположному краю кладбища. Сгорбленную женскую фигуру, сидевшую на одной из лавочек, я заметил сразу. Не желая ее тревожить, я сбавил шаг и приблизился еще на десяток метров. Пожилая женщина никак не отреагировала на мое появление. Она все так же молча смотрела на небольшой памятник с закрепленной на нем фотографией. «Кривцова Дарья Дмитриевна». Прочитал я надпись под фото, с которого на меня смотрела улыбающаяся молодая девушка. Усевшись рядом с женщиной, я молча достал сигарету. Чиркнула зажигалка. Крошечный язычок пламени, заплясавший на краю зажигалки, прервал оцепенение женщины. «Вы священник?» Я кивнул. «Знаете, а сегодня у моей Дашеньки день рождения. Она никогда не любила его отмечать. Знала, что денег у нас не так, чтобы много. Вот и просила всегда какую-нибудь мелочь для рисования. Видели бы вы, как она рисовала. Я рвала жилы на работе, чтобы оплатить ей лучших преподавателей. Все лишь ради того, чтобы исполнить ее мечту. Дочка часто любила повторять, что мы непременно разбогатеем и купим дом где-нибудь на юге, на берегу Черного моря. Она любила море». Я молча слушал исповедь этой пожилой женщины и не перебивал. В тот проклятый день, когда началась эта проклятая буря, эти ублюдки заманили ее в этот дом. А потом они накачали ее какой-то дрянью. Они смеялись, делали фотографии. Им было весело. Избалованные детишки, не знавшие ни в чем отказа. Дарья стала жертвой своей доверчивости. Она решила, что может стать для них своей. «Доченька, как же ты заблуждалась!» Женщина нежно провела рукой по фото на памятнике. «Я пыталась призвать их к ответу, но не смогла. Нам угрожали, и Дарья решила, что будет лучше уйти из жизни. Она боялась, что эти ублюдки доберутся до меня. Так она написала в своем последнем письме. Первое время я пыталась смириться, но боль не становилась слабее. Раз за разом я приходила в этот проклятый дом, пока... наконец не осознала истину. Я было решила, что это мой внутренний голос, но нет. Этот настойчивый шепот искушал меня, и я поддалась. Не смотри на меня так, я не сумасшедшая. И в мыслях не было. Сказал я, делая очередную затяжку. Знаешь, священник, я ведь была слепа. Верила, что всегда нужно жить по совести, но это не так. В этом мире все решает грубая сила. Добрые и честные люди изначально слабы. Они живут по глупым моральным принципам. Стоило мне от них отречься, как я прозрела. Голос в моей голове направлял мою руку. В тот момент я была готова на все, лишь бы поквитаться с этими ублюдками. Первого я убила в тот момент, когда он зашел в подъезд своего дома. Я не хотела его убивать. Просто хотела посмотреть этому уроду в глаза. А он лишь рассмеялся мне в лицо и в подробностях начал рассказывать, что они сделали с моей дочкой. Эта глупая кукла Стелла им помогала. Она и заманила мою Дашеньку в тот дом. Он смеялся, и я не выдержала. Я била его ножом, пока его самодовольная рожа не превратилась в бесформенную кучу мяса. Знаешь, я ведь пыталась остановиться. Раз за разом клялась на могиле дочери, что больше не отниму чью-то жизнь. Но этот голос был сильнее меня. Чем больше я убивала, тем сильнее он становился. Последние из этой компании смогли спрятаться от меня. Но я ждала. Ждала долгие 10 лет. И вот, наконец, я нашла их. Они потеряли осторожность. Когда я устроилась поломойкой в их галерею, то стала для всех пустым местом. Эта дура Стелла унижала меня, но я покорно терпела все ее издевательства. Я бы могла просто забрать их жизни, но это было слишком просто. И вы решили посеять между ними семена раздора. Хорошо сказано. Горько усмехнулась женщина. Семена раздора. Качев был жаден и решил, что сможет шантажировать Бельских. Сначала он брал денег немного, лишь бы ему хватало на очередную дозу. Потом ему этого оказалось мало. Он потребовал большего и заставил Стеллу спать с ним. Вот только эта змея просто усыпила его бдительность, заставила его поверить, что он держит ее за горло. Но Стелле было недостаточно убить Ткачева. Она хотела получить максимум от его смерти, выжить из ситуации все. Кажется, так любил говорить ее муженек. Наверное, поэтому он ей и помог отвезти мертвое тело в тот проклятый дом. В дом, где все началось. Глупцы. Они даже не представляли, что все стали марионетками в руках запертой в стенах этого дома твари. Я подкинула туда кое-какие улики, чтобы Бельский попал под подозрение. Как же все оказалось просто. Я просто сыграла на их страхе. Хотя все это время компромат был у меня, Стелла перевернула мастерскую вверх дном в поисках этой флешки. Теперь она твоя. Старуха протянула мне флешку. «Поступи с ней так, как должно. Хочешь – выброси, хочешь – придай огласке. Решать только тебе». Женщина горько усмехнулась. «После вашего визита они запаниковали и решили, что флешка с компроматом все еще в галерее. Они обыскали весь кабинет и мастерскую, а потом решили, что флешка выпала где-то на лестнице, когда они тащили труп. Никогда не видела их в таком отчаянии. Они боялись. Боялись до дрожи. Но все же поехали туда». Женщина устало прикрыла глаза. Проследить за ними, закрыть дверь и поджечь дом было несложно. Значит, все дело вместе? Нет, не вместе. Я думала, что забрав их жизни, смогу обрести покой. Но обрела лишь пустоту. Мне незачем больше жить. Священник, ты, наверное, думаешь, что демон виноват в ее смерти. Но это не так. Всему виной люди. Демон мог лишь им шептать. Слушать его или нет, они решали сами. Их никто не принуждал. Если вы сразу знали, что имеете дело с демоном, то почему продолжили ему служить? У меня не было выбора, едва слышно произнесла женщина. Я мать, и мой долг защищать свое дитя, даже ценой собственной жизни. Если бы снова пришлось отдать свою жизнь ради спасения ее души, я бы не колебалась. Пойми, не сожги я этот дом вместе с этой парочкой, демон бы продолжил терзать душу моей Дашеньки. Теперь долг уплачен. Я воздала всем по заслугам. А теперь оставь меня. Мне напоследок хочется побыть еще немного с дочерью». Женщина встала на колени и обняла памятник. Я же, не говоря ни слова, встал со скамьи и направился к выходу с кладбища. Подъехавшую к кладбищу полицейскую машину я увидел сразу. Следом за ней мелькнули фары еще нескольких. Впрочем, спешка оперов уже не имела никакого смысла. Старуха была мертва. Не удивлюсь, если она лично позвонила в полицию и призналась в содеянном. Меня никто не останавливал и не крутил руки. но ждавшую у моей машины Соболеву я заметил издалека. «Может быть, объяснишь, как так вышло, что ты оказался тут раньше нас? Тебя только это интересует?» Я кивнул девушке в сторону машины. Оказавшись вдали от посторонних глаз, я протянул девушке флешку. «Думаю, твой отец найдет способ использовать это по назначению». Соболева молча приняла флешку. «Ты же понимаешь, что отыграть все обратно уже не выйдет?» Настя испытывающе посмотрела на меня. «Понимаю, поэтому и отдал ее тебе. Сейчас же я поеду к себе и как следует выпью. Не знаю, как тебе, а мне хочется забыть всю эту историю. Знаешь, Настя, я всю жизнь гонялся за одержимыми и другими порождениями Кромки. А все было напрасно. Сколько бы я их ни уничтожал, на смену им приходили новые. И знаешь, что я понял?» «Что?» «Да ни черта я не понял. Жаль, нельзя воскресить этих уродов и раз за разом мучительным образом убивать. Не должны такие твари ходить по земле, понимаешь? Не должны». Настя молча наблюдала за мной, не говоря ни слова. Я вздохнул, пытаясь унять охватившую меня ярость. А потом кивнул девушке, на спешившего к нашей машине опера. «Похоже, это за тобой. Если вдруг понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать», — сказал я. Девушка кивнула и вышла из машины. Я завел двигатель и тронул машину с места. Этот бой я проиграл. Запертый в стенах сгоревшего особняка демон теперь на свободе. И что-то мне подсказывает, что в скором времени он себя проявит.